Вопрос насчет конвоев из Каунаса задаю по-английски, кто их знает, этих литовцев, еще нарвусь на озабоченного националиста вроде наших свидомитов, потом объясняй, что ты не верблюд, с интернациональным английским у парней не густо, ответ они рожают совокупными усилиями, но все-таки нужную информацию выдают, благодарю и отправляюсь в ресторацию, где уже как раз подали солидную порцию картофельного салата, пресноват, и рубленые котлетки из свинины, сопровождаемые то ли очень густым соусом, то ли рагу из кабачков, морковки и еще непонятно чего, вполне даже интересно. Попутно сообщаю выкладки от литовских транспортников. В сам Каунас заглядывают только сводные конвои и по случаю, ждать таких, дохлый номер. Надо выехать на южную дорогу, благо до нее всего ничего, и остановиться на ближайшей заправке. Полное расписание конвоев хозяин форта заправки не факт что знает, но проходящую мимо колонну, если даже она не остановится, оттуда можно запросить по радио, соответственно, если следует куда нам нужно, присоединяемся, а нет, сидим дальше, охраняемый периметр есть, койка и еда тоже найдутся, так надежнее всего, Сара, подумав, добавляет, только ведь если конвой будет из фальшивых, ну, ты понял, мы его можем по короткому разговору и не распознать. На заправке-то безопасно, Массаракш. Верно, как-то об этом я не подумал. Впрочем, решение есть. Лжеконвой может замаскироваться под частный, вроде того же Эдельвейса, а вот грамотно прикинуться профи военными у бандитов не хватит пороху. Собственно, я тех зэков на армейских шишигах именно потому и заподозрил. Не сочеталось поведение с амуницией, вроде и мелочи, а общую картину создают. Значит, говорю я, ждем не просто попутную колонну, а армейскую, ну или конвойную команду из проверенных, с хорошей репутацией. А ты их знаешь, проверенных? Я? Нет, а вот хозяин заправки должен знать, пускай не всех, но таких, которые на его участке появляются более-менее часто. Территория Европейского Союза, Южная дорога, Форт Тинтарас, вторник, 24.06.21.17.25. В кои-то веки составленный план отрабатывает без сбоев и затруднений. Буйно рыжая и общительная Кларисса, владелица заправки Форт Гинтарас, что с условного англо-литовского можно перевести как «янтарная крепость», еще в воскресенье сказала, что в ближайшие дни нужных нам конвоев на Зион или Демидовск не ожидается, зато во вторник после полудня мимо должна идти транспортная колонна московских военных, с ними до русского анклава мы вполне доберемся. Что ж, лично я бы предпочел конвой русской армии, они считаются более серьезными профи, и Демидовск именно на их территории, а не под Москвой, но, за неимением герцогини, как говорится, сойдет и горничная. За это время привожу всю кучу трофейных стволов в предпродажное состояние, все равно нужно, а делать особо нечего, только ждать попутки, и в процессе обнаруживаю пару приятных сюрпризов. В одном из магазинов к сударю, по весу пустом, лежат 5 аккуратных лимонно-желтых игральных карт 200-ок, который там из персонажей вайнеровской эры милосердия прятал от жены заначку в ствол пистолета. Тут небось такая же история. Аналогичная заначка обнаруживается в кобуре с микро-УЗИ, только хозяин израильской трещотки предпочитал твердую валюту. Между двумя слоями кожи укрыты 4 золотых пятидесятки, каждая размером где-то со старую 2-копеечную монету, но весит как старый же пятак. Признаться, не очень понимаю эту страсть некоторых личностей к желтому металлу. Ладно еще за ленточкой, средства накопления и все такое, однако в новой земле стабильность IQ нареканий ни у кого вроде не вызывала. Для повседневных расчетов пластик в разы удобнее, а если надо кому-то за что-то передать чемодан наличности, не надеясь на тайну вклада в каком-нибудь банке Содружества, так снова же, в условный дипломат можно физически сложить где-то под 100 килограммовых слитков с орденским клеймом, что в пересчете составляет 1 000 000 IQ. Тогда как сотенных купюр из зеленого пластика в тот же дипломат упаковывается 5 миллионов, и весить он будет не центнер, а меньше 4 кило. Как бы то ни было, а 12 сотен IQ можно записать в дополнительную прибыль. Приятно, тем более что не такая и мелочь, треть моего оклада. Разобравшись с трофейным оружием, проверяю заодно наши. Изучил всеми известными способами словивший в том бою клинофал, все в норме, и стреляет, и перезаряжается. Спишем на адреналин. Ну и на будущее, длинными очередями не увлекаться, все ж таки не пулемет. Ага, а то я этого раньше не знал. Но, увлекся, вот и результат. Пытаюсь устроить Саре краткий ликбез по ее новой М16 и получаю полный отлуп. Она с американским автоматом знакома лучше меня, еще с Израиля. Стреляет хуже, поскольку не служила в строевых частях, зато разбирать, чистить и обихаживать стволы там на гражданской обороне или как оно правильно зовется, учили на совесть, поэтому сразу вверяю ее заботам обе наших обновки, а заодно трофейную М4, Галил и Г-36, чтобы не скучала. Периметр у форта заправки, как положено, снабжен средствами усиления, и когда я эти огнестрельные средства изнутри рассмотрел, аж челюсть отвисла. Не от мощности, у того же Гвида в капоте бока стоят пушки посерьезнее, а вот, скажем так, ассортимента. 3 бревенчатые вышки, в одной утес, во второй заслуженный Горюнов на своем штатном станке с бронещитком, зато в третьей установлен антикварный Шварцлази на столь же антикварной треноге. Чем они тут из него стреляют? Интересно, про запчасти уже молчу. Да, в схронах в районах Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также кое-где в Сибири до сих пор всплывают раритеты времен чуть ли не империалистической, всякие там маузеры, арисаки и манлихеры, или, к примеру, карманные хлопушки модели 1910 года, ну так то ж винтовки и пистолеты, которым коробки боеприпаса из того же схрона хватит надолго, если расходовать с умом, а с пулеметом никакой ум не поможет. Не выдерживаю схватки с собственным любопытством и прошу у Клариссы дозволения этот антиквариат рассмотреть поближе. Хозяйка дозволяет, если я этим буду заниматься в присутствии начальника охраны Форт Гинтараса, и старик Густав сопровождает меня на пулеметную вышку. Неуютно, признаться, чувствовать за спиной человека с МП-40 поперек груди. Ну это к вопросу о генетической памяти. Насчет запчастей к австрияку Густав так и не ответил, а с патронами вопрос при ближайшем осмотре решился сам собою. Оказывается, пулемет еще в незапамятные времена переделали под трехлинейный боеприпас, то ли в гражданскую, то ли вовсе в Первую мировую. В общем, за долгую свою карьеру черный жребий повоевал знатно, только потому, наверное, и жив до сих пор, что конструкция станкач с водяным охлаждением специально заточена под возможность поливать на расплав ствола, пока в кожухе есть вода. Максим из той же породы. Московский конвой появляется строго по расписанию, во вторник в 1:30 дня. 3 КамАЗа и буханка, а при них охраны Беттер и Бардак, что значит двойной комплект из курсового ПКТ и, для особливо непонятливых, тяжелого КПВТ, который хотя и зовется пулеметом, но работает в одном классе с легкой артиллерией. Оба броневика явно после модернизации. У БРДМ бортовые дверцы вместо крошечных люков, а у БТР сбоку на башне имеется отсутствующий в исходной конструкции короткий внушительный ствол АКС, что по дальности, может, еще не совсем артиллерия, однако любой пехоте его 30-миллиметровых осколочных аргументов за глаза. Все московские вояки в знакомом российском буром камыше, на черных брониках полицейского вида поперек спины крупная желтая надпись ОМОН, вооружены, разумеется, калашами, судя по черному пластику и характерному изгибу рожков, 103-ми, в деле такие, говорят, раза в 2 получше старых АКМ, однако сам не стрелял, врать не буду. В качестве дополнительного ствола у одного из ОМОНовцев на ремне Стечкин, у всех остальных свеженькие грачи. За ленточкой я их и повидать-то не успел, только здесь, уже в Портофранко, такие же были у охранников российского представительства. В каждом из КамАЗов, кроме водилы, двое вояк охраны, а патентами скрыты контейнеры с грузом. Об их содержимом мне по очевидным причинам никто не докладывает, но краем глаза отмечаю небольшую странность. Опломбированы контейнеры не на России, как логично было бы ожидать от отечественных транспортников, а на базе Китай. Впрочем, почему бы московскому протекторату не закупать некий необходимый товар у старосветского Китая? В конце-то концов, уж если за ленточкой в Украину из Китая возят стройматериалы, одежду, оргтехнику и многое другое, ибо даже с таможенными наценками получается дешевле, чем производить самим, а с подмазанной таможней дешевле многократно, то здесь, с единой на всех сегментах торговой наценкой от посредника ордена и без таможенных поборов и налогов на импорт, такая торговля должна быть еще выгоднее. Пока машины заправляются, подхожу к старшему колонны и излагаю просьбу. Капитан Мятликов, для шкафчика ОМОНовца мелковатый, чуть пониже меня ростом и примерно моей комплекции, задумчиво рассматривает розовый с золотом самурайчик. А эта игрушка вообще до Москвы дойдет? Почему нет? Обычные самураи вроде катаются в дальние вояжи, а у этой тачки только отделка по особому заказу, мотор и прочая начинка там стандартные, новенькие и хорошо проверенные. Обычные самураи маломощные, они даже новые быстрее 60 не очень-то выдают. Может и так, а когда это конвои ездили быстрее? ОМОНовец хмыкает. Тоже верно. Хорошо, возьму я вас в колонну. Тариф обычный, 500 ЭКЮ за все гамузом. Только учтите, дисциплина военная и порядок жесткий. Начнете качать права и создавать проблемы, выкину ко всем чертям хотя бы и посреди саванны. Добирайтесь дальше как хотите и куда хотите. Примирительно поднимаю руки. Спокойно, командир, нам проблемы тоже не нужны. Просто одни мы, да еще на понтовой тачке, на русскую территорию, в такие дали, не доберемся. А надо, это ты прав, не доберетесь. Добро, ваше место в колонне сразу за буханкой. Связь есть, только короткая, предъявляю коробочку Роджера. Переносная станция погибла под обстрелом вместе с Беркутом, а ходибалтайки уцелели, поскольку во время боя были при нас. Мятликов, повертев Роджера в руках, щелкает тангентой собственной рации. Третий, Налиму. Клим, если свободен, подойди. Здесь третий, слышится голос из-за соседнего грузовика уже без всякой рации. Клим третий совсем среднего роста и сложения, и несмотря на молодое лицо, полголовы у него в седине, крепко где-то побило парня, но глаза, живые. Мятликов молча показывает ему Роджера, Клим хмыкает. Рация неплохая, только диапазон у ней не наш. МЧСовцы или пожарники, что ли? Ясно. Организуй тогда коробочку из запасных, для попутчиков. Ун момент. Скрывается за грузовиком и появляется минут через пять. В руках солидная коробочка с надписью «Гранит». Две трети кнопок грубо заклеены черной изолентой. Вот, пожалуйста. Мятликов передает мне обе ходибалтайки. Свою можешь убрать куда подальше, в дороге пользоваться вот этой. Принцип понятен. Ага, общий канал, кнопка вызова, без нужды не трогать. Вот-вот, кивает ОМОНовец. А то сами знаете что. Территория американских Соединенных Штатов, Г. Форт Линкольн, пятница, 27.06.21.20.26. Пообщаться с окситанскими аборигенами на исторические темы мне, увы, не удается, всю Окситанию конвой проскакивает без остановок. Конечно, на двух машинах с ястребом мы двигались еще быстрее, но и Мятликов не пасет задних, для армейской колонны от 50 до 60 верст в час, чуть ли не вдвое больше, чем положено по староземельному уставу. Обычно на ночевку московские вояки останавливаются на заправках или прямо в саванне, оставляя в стороне все населенные пункты крупнее хутора. Собственно, сама южная дорога примерно так и проложена, кому в городок, вот отмеченный знаком съезд, кому мимо, проезжайте и не беспокойте аборигенов. Удобно и дальнобойщикам, и оседлому народу. Однако в случае конкретно Форт Линкольна у нас так не получается. Трасса для дальнобойщиков обходит его по окружной, как в Порто-Франко или Форт-Инге, и отдельного места для ночевки на этой окружной не предусмотрено. Остановишься, через некоторое время подкатит местная полиция и поинтересуется, не случилось ли чего. Остановка по техническим причинам нареканий не вызовет, но долго стоять не дадут. Или езжай дальше, а до заката уже недалеко, или заворачивай через блокпост. Мятликов в город и поворачивает, заодно предупреждает бойцов на общем канале, что у них будет несколько часов берега дополнительно, выезд по расписанию завтра не с рассветом, а в целые 10 утра, но чтобы беспорядок не нарушать. А поскольку Форт Линкольн не просто город при большой дороге, но еще и самый крупный порт на северном побережье залива, а вдобавок, на минуточку, он же и столица полуострова штата Нью-Йорк, то вахты будут удвоены. Во избежание, блокпост в столичном Форт Линкольне солидный, куда более серьезный, кстати, чем на базе или в Порто-Франко. Тут строили, словно готовясь к большой войне, коридоры безопасности промеж бетонных блоков под прицелом крупняка и все прочее. Мы сдаем ID-карты на проверку, потом сами выходим из машин, дабы местная вохра бегло оценила, нет ли внутри чего запрещенного. К запрещенному, кстати, относится открыто носимое оружие, и не только автоматы, а любое. Хорошо, что я все трофейные стволы запихнул в трофейные же баулы, пломб не ставил, ограничился пластиковыми стяжками, проверяющие этим удовлетворились, под открытое ношение не подпадает, и ладно. Доблестные охранники нью-йоркской столицы запечатывают все наши оружейные сумки и предупреждают, что если мы пробудем в городе дольше 3 дней, то обязаны будем сдать сей опасный багаж на хранение в городской арсенал. Массаркш, как-то после подобного прогибиционистского заявления привлекательность Асш как потенциального запасного аэродрома в моих глазах сильно упала. Вохра, кстати, формой и снаряжением один в один повторяет орденских патрульных, причем на боевых, практически все в брониках, чем знакомые мне бойцы не злоупотребляют. Ловлю совершенно неожиданное различие, не политкорректно выражаясь, этнический состав. На базах и в Порто-Франко в охранной службе и патрульных силах народ в основном белый. Латиносы, желтые и прочие евразийцы составляют совокупно не больше трети, а черных и вовсе мизер. Здесь же негров, чуть ли не половина дежурной смены. Мне с ними, конечно, не спать, но все-таки отметить стоит. Сразу за нами блокпост проходит междугородный автобус, кустарный легкобронированный фургон, переделанный из неизвестного грузовика, места исключительно сидячие, с комфортом в дальних поездках там все должно быть грустно и печально, и при нем гантрак, французский армейский акмат с дашкой в кузове. Тяжелый пулемет как раз законопослушно накрывает чехлом и ставит пломбу. Охрана обеих тачек столь же законопослушно убирает по баулам оружие, в котором я легко опознаю десантные автоматы FNC и хеклеровские кирпичи USP, а на дверях у машин изображен незнакомый мне красный флаг, почти советский, только вместо серпа и молота в левом верхнем углу, звезда в правом верхнем, а посередине тонкой золотой линией узорчатый крест. В одном флаконе французский грузовик, бельгийский автомат, немецкий пистолет и старый советский пулемет. Нет, железки сами по себе хорошие, но уж слишком сочетание любопытное. Спрашиваю у жены, а это кто такие? Сара, глянув в зеркало заднего вида, пожимает плечами. Окситанцы, сам видишь, тулузский крест и звезда 7 провинций. А что? Ага, конвой государственный, о чем свидетельствует присутствие на машинах флага, у тех же эдельвейсов его не было, а значит, во время оно, когда жаждущие незалежности поселенцы создавали эту самую Окситанию, армейское вооружение они себе не копировали с французского, а надергали из разных источников. Странность не странность, так, наблюдение. Дальше мы всем конвоем выдвигаемся в гостиницу, окситанцы теряются где-то позади. Опять не вышло поговорить на исторические темы, да что за притча такая. Избранная караван Баши Мятликовым гостиница зовется Mayflower, что по-ангельски, если мне не изменяет склероз, значит боярышник. Вслух удивляюсь, почему на вывеске вместо усыпанного цветами пышного кустарника изображен какой-то древний пузатый парусник, на что Сара лишь фыркает. Ты еще спроси, почему у нас в Нескучном поставили памятник Пушкину, ведь попал-то Дантес. Загоняем машины, включая броню, на просторную автостоянку, которая сразу перестает быть такой уж просторной. Выбираюсь из самурая, и неожиданно понимаю, что под ногами у меня асфальт. Для Старого Света ничего удивительного, однако в Новом мире, кроме как на орденских базах и на аэродроме братьев Леру, которому все авиаторы жутко завидуют, я асфальтового покрытия как-то и не припомню нигде. А тут, пожалуйста, судя по всему, заасфальтирован весь город, и даже, соображаю я постфактум, кусок близлежащей трассы, только там асфальт благополучно скрыт под слоем дорожной пыли, а здесь его иногда поливают из шланга. Хороший показатель статуса столица богатейшей территории Новой Земли. ВК, который тоже столица и тоже как бы американская, на улицах лежит обычный гравий, а уж про Рим и Каунас и говорить нечего. Пока Мятликов остается командовать всеми вопросами расселения и охраны, мы с Сарой быстро проходим к стойке администратора и получаем номер для новобрачных, с ванной и прочими удобствами. Помоемся как белые люди. В самурае, собранном по стандартам элит-класса, конечно, есть все фильтры и мозган, но горячей ванны это не заменит. Ну а после ванны уже можно и в город выбраться, поразмять ноги и поглазеть вокруг. А еще, мысленно помечаю я себе, надо будет во время прогулки найти неподалеку оружейный магазин и наконец выгрузить из самурайчика лишнее железо, обменяв его на разноцветные прямоугольнички гибкого пластика с орденской голограммой. Если не сегодня вечером, все-таки поздновато, то завтра утром, раз караван Баши расщедрился на дополнительные 3 часа личного времени. Мы-то не солдаты, нас никто не припрягает к охране ценного груза, выспаться успеем. И пока Сара заканчивает приводить себя в порядок, что там может не быть в порядке в джинсах и футболке, понятия не имею, но ей виднее, выхожу на стоянку и на всякий случай уточняю вопрос у бойцов, которые курят у буханки. Клим не знает, он в нью-йоркской столице второй раз и больше уделял внимание борделям, а не оружейным прилавкам. Его сосед, костистый и длинный Димон с погонами сержанта и очень сиплым голосом, отвечает: «В прошлый раз был на углу 4-й. А тебе зачем? Тут цивилам оружие дают только по особому разрешению. Говорят, почти как в заленточном Нью-Йорке. Да мне не купить, а продать. Трофеи». Что такое трофеи, Димон, разумеется, знает, но судя по озадаченной физиономии ОМОНовца, сие понятие плохо сочетается с образом орденских мажоров в понтовом джипе, какими мы с Сарой смотримся в глазах московских вояк. Разрыв шаблона. Если не секрет, какие? Интересуется Димон. Совсем не секрет. Вот, скрывая усмешку, добываю из кармана и разворачиваю составленный в Риме список, из которого вычеркнул ушедшие к итальянцам и отложенные в коллекцию. У ОМОНовца отвисает челюсть. Ну как? А это уже отдельный разговор. Поможешь дотащить до магазина? Расскажу. Да помогу, без проблем. Только после пересменки. Какой пересменки, уточнить я не успеваю. Один из КАМАЗов как раз снимается с места и медленно выворачивает со стоянки на улицу. В кабине двое каких-то совершенно левых типов, ОМОНовцев нет. А это куда? Удивляюсь вслух. Начальство бартер затеяло, отмахивается Димон. КАМАЗы с грузом сейчас перегонит кому следует, а мы дальше поведем другие тачки. Вон, Хаммер уже тут, кивает на могучий синий внедорожник, цивильный клон орденского Хамвика. Сейчас подгонит остальные, надо будет посмотреть, чтобы все в шоколаде. Бартер, значит? Нет, нанять автоколонну с вооруженным прикрытием доставить некий груз в некий город, вполне даже обычное дело. Другое мне непонятно. Если груз этот предназначен для получателя в Форт-Линкольне, а происходит он с базы Китай, в разы проще было бы довести контейнеры до порта Франко, там загрузить на корабль и отослать морем. Форт-Линкольн-то у нас тоже порт, безопаснее и вроде как дешевле. Я уже молчу насчет того, Зачем нанимать для такой операции именно русских вояк? Массаркш, что, в штате Нью-Йорк своих нет или хороших частников? Темный лес. Впрочем, мне все эти махинации до одного места. Пусть себе ОМОНовцы крутят гешефты с кем им интересно и выгодно, абы нас с супругой проводили куда обещано. А по этому вопросу претензий к капитану Мятликову сотоварища у меня и близко нет. Пока. Задумчиво наблюдаю, как на гостиничную стоянку боярышников ползает еще один закрытый хаммер, белый, с хромированным радиатором и тонированными черными стеклами. Привет крутым, яйцевеером. Нет, повторяю я мысленно, меня эти махинации не интересуют никаким боком. Как раз в это время на сцене появляется Сара и сообщает, что к вечерней прогулке готова, а посему кончай глазеть на понтовые тачки и веди выгуливать, ужинать и развлекать беременную супругу. Красноречиво добавляет без единого слова, взгляда достаточно. Родная, радостно улыбаюсь ей, а я как раз собирался тебя обрадовать. Мы наконец можем избавиться от кучи железа в багажном отсеке. Если повезет, еще сегодня. А нет, завтра утром, где-то тут неподалеку, на углу 4-й, есть оружейный. Димон, так как туда добраться и далеко ли оно? По глазам вижу, что обмануть любимую мне снова не удалось, но это она выскажет позднее и наедине. А ОМОНовец отвечает, да Шарон Армс пешком минут 15, на машине быстрее, отсюда налево, потом второй поворот направо и прямо. Мое сокровище неожиданно улыбается. Влад, боюсь, нам придется потерпеть с этой кучей железа до другого раза. Почему это? Потому что сейчас вечер пятницы и на небе, кивает на восточный горизонт, уже видны 3 звезды. Ну и что? Явно не понимает ОМОНовец. Я понимаю, но буквоедство ради вставляю. А если этот Шарон не столь религиозен и шаббат не отмечает? Сара смеется. Он точно не из религиозных, эти к оружию не прикасаются вообще. Но как-то я плохо себе представляю американского еврея, у которого хватает пороху публично игнорировать субботний выходной. Впрочем, если хочешь, поехали проверим. Если проиграю, ужин и завтрак с меня. А если выиграешь, открывает дверцу самурая и садится за руль. Тогда завтра машину весь день ведешь ты, а я отдыхаю. Вилка. Территория Американских Соединенных Штатов, Г. Форт Линкольн, пятница, 27.06.21.21.47 в Америке за ленточной без четверти 7 вечера, вполне нормальное время для похода в магазин. Не знаю насчет оружейных, однако обычные лавочки и в нашем калифорнийском захолустье, и в Денвере с Бостоном еще вовсю работали. В здешней Америке, причем можно сказать в столице ЕЕ, на улицах царит непонятное мне затишье, прохожих мало, а движения автомобильного и вовсе нет. Странно. По наводке ОМОНовца Димы добираемся до 4-й улицы. А вот и вывеска Шарон Армс, солидная дверь и небольшая витрина из бронестекла, в витрине стеллаж с охотничьими слонобойными штуцерами. Ну а почему нет, наверняка и на такие стволы есть спрос. За витриной в магазине свет, и свидетельствует он о том, что Сара все же ошиблась и ужин с завтраком для нас с обоих будет оплачивать сама. Супруга остается охранять ценную тачку с несколько менее, но тоже ценным грузом, а я заглядываю в магазин. Дверь открывается с натужным скрипом, это, видимо, вместо китайских висюлек-колокольчиков, и навстречу нам из-за высокого прилавка поднимается продавец. Да, кто из нас проиграл спор, это еще большой вопрос. Ибо продавец сей, рослая и крепкая дама, смахивающая на постаревшую лет на 30 второплановую, но запоминающуюся героиню полицейской академии. Цепкие светлые глаза, короткие бледно-желтые волосы, тяжелая челюсть и бюст этак 7-го размера. Иными словами, очень похоже, что в данном случае Шарон, не еврейская фамилия Шарон, а распространенная в англоязычных краях женское имя Широн. А что у имени этого есть библейские израильские корни, так они есть у половины имен по всему шарику, включая пасконного Ивана. Уточняю, работает ли еще магазин, а как же, до последнего покупателя и работает, отвечает Широн. На что я заявляю, у нас скорее вопрос противоположного характера, и вручаем ей трофейный список. Оружейница, бросив на него короткий взгляд, чуть заметно улыбается. Что ж, заносите, посмотрю, в каком все это состоянии, а потом будем говорить о цене. Тогда, пожалуйста, посмотрите для начала на состояние вот этой игрушки. Достаю из-под сумка Derringer, ее, если рабочая, продавать не хочу, но проверить надо. Стоимость осмотра включите в общий счет. Без проблем, кивает она и уверенно откидывает вверх блок стволов. А я возвращаюсь на улицу, приветствую охранницу поцелуем, сообщаю, что дело уже почти на мази, и перетаскиваю в магазин тяжеленные баулы. Два сразу поднять иногда удается, три, и не пытаюсь, не настолько я верблюд. Извлекая на смотровой верстак очередной ствол, Широн профессионально заглядывает в нужные места, несколько раз проводит неполную разборку и карандашиком делает на списке какие-то пометки. Дольше всего задумывается над Ленфилдом и, как ни странно, над стандартной американской громыхалкой М79. Еще раз проходится по списку, мысленно щелкая калькулятором, и задумчиво изрекает 5000 кью. Наличными и прямо сейчас, без вопросов, хм, такого как-то со мной раньше не случалось, здесь не случалось, за ленточкой бывало всякое, а вот в новом мире как-то оставалось в стороне. Широн, ну я все-таки не новичок и цены на огнестрельное оружие и боеприпасы немного знаю, даже с оптовой скидкой здесь 10 на 10, а в розницу, да после курса лечения у хорошего оружейного мастера, получится заметно больше. Оружейница устало вздыхает. Молодой человек, простите, вас как зовут? Влад. Так вот, Влад, когда человек продает пару винтовок или пистолетов, вопросов к нему быть не должно. Но арсенал, которым можно вооружить целый отряд, выглядит подозрительно. Вы не обязаны отвечать на мои вопросы, а я не обязана их задавать, и не буду. За 5000. Осмотр Derringer бесплатно, машинка вполне исправна и еще послужит, если кормить ее фабричными боеприпасами, а не усиленными собственного снаряжения. Демонстративно кладет двуствольную игрушку на прилавок вне моей досягаемости. Улыбаюсь и развожу руками. Значит, не договорились. Жать. 5000 кью не стоят вашего нежелания задавать вопрос, ответ на который совершенно не является тайной. Широн хрипло смеется. 1-0 в вашу пользу. Итак, Влад, как же у вас в руках оказалось все это вооружение? Честно отвечаю, в прошлый четверг на двух машинах попали в засаду на Мраморном Нагорье. Сами уцелели, машины в хлам, засаду с помощью маневра и изрядной толики везения удалось перещелкать. Вопросом уцелевшей банды занимается римская полиция, к нам у них претензий не имелось, а это трофеи. Продал бы раньше, но в Риме оружейного магазина нету. Ваш, первый на маршруте. Оружейница медленно кивает. Интересная история. К сожалению, поверить в нее сложно. Влезть в бандитскую засаду любой может, но уж простите, Влад, вы мало похожи на такого бойца, который способен подчистую ее перещелкать. Даже не претендовал. Мы с супругой там были пятым колесом в телеге, основную работу проделали наши спутники из патрульных сил. Зарубки на рукояти личного ствола есть и у Сары, и у меня, и до той дискотеки были, но сейчас о них упоминать неуместно. Ах вот даже как, и кто они, если не секрет? Пожимаю плечами. Джимми Хокинс и Фред Морган. А да, эти могут, понимающе кивает Широн, те еще головорезы. Шотландцы чокнутые, проверка не из оригинальных, и толку от нее, как по мне, чуть. Насчет головорезов спорить не буду, но вот шотландцы у обоих разве что в дальней родне, ухмыляюсь я, Джимми из Джорджии, а Фред утверждает, что родился в Южной Африке, хотя по говору и не скажешь. Широн качает головой. 2-0 в вашу пользу, Влад, а вы с ними знакомы? Я, нет. Зато вы знакомы. Тогда 2-1, Широн, возвращаю оружейнице комплимент. Итак, что будем делать с нашим гешефтом? С гешефтом сложно, вздыхает она. С одной стороны, вы правы, 9000 за ваши железки вполне разумная цена. С другой стороны, на территории штата Нью-Йорк и особенно в Форт-Линкольне, оружие не просто товар, но товар, подлежащий строгому учету и контролю. С третьей стороны, 10000 в кассе просто нет, а банки уже закрыты. Чек вполне меня устроит, если завтра утром в банке я получу по нему нужную сумму. Что ж, тогда давайте ваш ID. Широн вставляет в машинку около кассы сперва свою ID-карту, потом мою, дважды расписывается на выскочившей распечатке, каковую передает мне вместе с Деррингером и пластиковым прямоугольником ID-шки. Возьмите. United American Bank открывается в 9 утра, работает каждый день, но в субботу и воскресенье по укороченному графику. Адрес не подскажете. Я в городе в первый раз, совсем рядом, на третий, второй дом от угла, там увидите. И еще не гуляйте сейчас по улицам, время плохое. Удивленно смотрю на часы, начало 9-го. Что тут плохого? Плохо то, что Сэм Браун еще вчера блокировал порт, и чем все это закончится, предсказать не берусь. Озадаченно моргаю. Какой еще Сэм Браун и что это? Широн конспективно объясняет. Оказывается, у властей Форт-Линкольна давно имеет место трения с местным профсоюзным движением, и вот на днях эти трения переросли в классические стачки. Во вторник к полудню встал нефтеперерабатывающий завод, в среду утром – судоремонтный, а вчера припортовый район вообще ощетинился натуральными баррикадами. Полиция третьи сутки на энергетиках, ходят слухи о вводе военного положения, и это при том, что оружия у граждан штатов на руках немного, а у приезжих его и вовсе не должно быть. А Сэм Браун, главный оратор профсоюзников, чувствует за спиной поддержку массы, уперся обеими рогами. И ведь правильные вещи говорит, сволочь этакая, вздыхает Широн, поэтому многие за ним и идут. Но если позволить Брауну взять верх, это его бурая гвардия вообще с цепи сорвется. Сейчас-то они при баррикадах и вроде как делом заняты. Позвольте догадку. Главные враги народа, если верить Брауну, мрачно комментирую я, это небось ниггеры и жиды. Ну не в таких формулировках. Вот что меня интересует меньше всего, так это под каким соусом очередной горлопан пропихивается фюрер избранной нации. Спасибо за предупреждение. Да. Следить за международным положением иногда все-таки полезно. У меня к этому занятию давняя и прочная идиосинкразия. И все-таки, вот знал бы заранее расклад в Форт-Линкольне, хрен бы полез в эту колыбель революции. Ну да, а то понимаешь, меня спрашивали, лезть или нет. Маршрут конвоя определяет исключительно караван Баши. Массаркш. Кто там определяет маршрут конвоя, который доставил в колыбель революции запечатанные контейнеры с секретным китайским товаром? Что-то мне подсказывает, что исключительно заказчик этого товара, а заказчик, достопочтенный Сэм Браун, ну или скорее кто-то из его присных, дабы не трепать популярное в народе имя, а потребный здесь и сейчас товар, соответственно, должен быть легким стрелковым оружием, ввоз которого из-за ленточки и обращения в новой земле никто особо не контролирует. Спокойно заказываешь через любую орденскую базу, спокойно провозишь в запечатанном контейнере куда угодно, хоть в насквозь прогибиционистский штат Нью-Йорк и его столицу, а потом сей контейнер спокойно вскрываешь и раздаешь его содержимое кому надо. 33 раза массаркш. Кажется, полыхнет тут, если не прямо сейчас, то очень и очень скоро, и мы в самом центре. Вот интересно, капитан Мятликов это осознает, готов согласиться, что в ОМОН отбирают не за интеллект, но все-таки вряд ли полному дуболому доверили бы пост караван-баши, должность ответственная и требует отнюдь ни одной стрелковой и физической подготовки. Начальник транспортной колонны должен знать, что везет. Верю, что условия бартера определял заказчик и определены они достаточно хитро, чтобы московский конвой избежал явных подозрений в организации вооруженного восстания. И все же, а если взглянуть на это с другой стороны, кому бы ни были выгодны беспорядки в Форт-Линкольне, при любом их завершении Москва, ну или шире, московский протекторат Русской Конфедерации, будет в плюсах, ибо в отличие от всех остальных, правительство Москвы через начальство капитана Мятликова заранее знало дату начала этих беспорядков, соответственно имело массу возможностей подготовиться и половить в мутной воде нужную рыбку. Политика, массаракш, и в этом раскладе ОМОНовцы всего лишь честно служат своей территории. Причем делают это по-умному, как Биштам говаривал генерал Паттон: «Солдат, твоя задача не геройски погибать за свою страну, а сделать так, чтобы за свою страну геройски погиб тот сукин сын из окопа напротив». Так, ладно, какая во всей этой катавасии задача у меня? Да в общем-то прежняя, сохранить целой невредимой любимую супругу, ну и неплохо бы уцелеть самому. Территория американских Соединенных Штатов, Г. Форт Линкольн, пятница, 27.06.21.23.14. Капитан Мятликов с усталым видом выслушивает мои краткие выкладки по Геру Гевиркшафтсфюреру Брауну и революционному движению в портовых кварталах. Толстый намек на 3 грузовых контейнера с китайским оружием и боеприпасами, которые, вероятно, повстанцы получили сегодня вечером, а КАМАЗы приложились в нагрузку и для маскировки, ОМОНовец пропускает мимо ушей. От меня-то ты чего хочешь? Интересуется караванбаши, спокойный Айки Мамонт. Мы едем в Москву, довезем и вас, как договорились, а чужие разборки нам до фонаря, приказа ввязываться в них не было. Думаешь, сюда волнения не доберутся, а если будет стрельба? Мятликов отмахивается. Гостиница крепкая, территория просматривается, часовые на постах, отобьемся, если что, посмотрим, как пройдет ночь, может, утром при таких делах поедем пораньше, тогда сперва подбросите меня к банку на 3-й, дела на 5 минут, но нужно именно в Форт Линкольне, ну загляните утром сами, в крайнем случае, колонна вас за КПП подождет. Качаю головой, нет уж. В здешних беспорядках я женой рисковать не намерен. Она останется в конвое. Капитан снова пожимает плечами. Можно и так, невеликая сложность. Когда там банк открывается, в 9, скажу демону и хвосту, с ними на хаммере и прокатишься. Спасибо, ни за что. А теперь дуй к жене и без нужды не морочь мне одно место. Выполняю распоряжение караванбаши и присоединяюсь в гостиничном буфете к Саре, угрюмо жующий сандвич с ветчиной, салатом и майонезом. Все, любимые, вопрос решен. Грубо и в лоб, можно было тоньше. Можно, имей мы дело с кем-то другим, а тут вояки отечественного разлива, и вовсе не интеллектуальная элита он их. Даже если в новоземельной Москве аббревиатура ОМОН относится к обычным армейцам, а не к ментам, чья основная задача – обеспечивать порядок на футбольных трибунах и в окрестностях таковых после проигрыша доблестного Спартака залетному Пахтакору, ну или пресекать аналогичный беспорядок на всяких демонстрациях протеста. Все равно до зубров разведслужбы вроде комиссара Рамириса и фрау Шермер капитану Мятликову очень и очень далеко, танцы вокруг да около ничего не дали бы, а так, карты на стол, все мы в одной лодке, раскачивать не будем, грязных обвинений не делаю, но и слепоглухонемого изображать не хочу.